бухнул разом весь свой резерв и спокойно ушел в дрему, восстанавливаться. Даже не глянул, что у меня там получилось-то. А, когда проснулся, то уже и забыл о нем. Это ведь только для других всего пара часов прошла, для меня-то целый вполне себе активный и плодотворный день. По прилету нас уже ждали. Ковровая дорожка, солдаты в парадной форме, официальные лица, журналисты, фотографы и просто зеваки за ограждением. Я, в первый момент, даже не понял, с чего вдруг так-то. Потом сообразил, с нами же княжна Ирина, член императорской семьи, оно и должно быть все на высшем уровне организации. Ничего удивительного, зеваки, правда, какие-то вялые были. Им Ирина рукой помахала, улыбнулась, а они как стояли, так и стоять остались. Никаких тебе криков восторга, прыжков на месте, внешних проявлений радости, ничего из того, что я по отношению к себе возле Зимнего дворца видел и чувствовал, когда от машины до входа по красной дорожке шел. Так, интерес вялый. И, похоже, задело это не только меня, сама Ирина тоже отреагировала. Мы с Марей как раз рядом с ней двигались. Ну, просто, так вышло. Она нам и по возрасту больше остальных подходит, и я у нее в кумирах числюсь. Точнее, конечно, не совсем я, а наша с Алиной пара, частью которой я здесь являлся. Но, все равно, этого оказалось достаточно, чтобы предпочесть держаться чуть ближе к нам, чем к остальным ребятам. К нам, это ко всем третьекурсникам, а не только ко мне и Мэри. Снулые они какие-то, эти немцы, тихо сказала мне Ирина. Княжич, а вы смогли бы их расшевелить? Спеть им что-нибудь так, чтобы они вас не меньше, чем петроградцы обожать стали. Расшевелить, хмыкнул я, вспомнив одну интересную группу из мира писателя. Запросто. Обожать, ну, тут уж, как получится. Серьезно, удивленно распахнув свои глазищи, повернулась ко мне княжна. Можете написать песню? Могу, спокойно кивнул я. Могу и не одну. На их языке, еще шире раскрылись ее глаза. Да, еще раз кивнул я. Естественно. А что вам для этого нужно? Студия, оборудование, специалисты обработки звука и музыканты понятливые, готовые меня слушать и слушаться. Ну и учитель языка, чтобы мне произношение немного подправил, задумчиво перечислил я. И можно не только пару песен записать, можно вообще настоящий концерт устроить. Концерт, загорелись энтузиазмом глаза княжны. Надо будет только с Алиной посоветоваться, что лучше. Сначала песни записать и выпустить, а потом концерт, или сначала концерт, а потом песни. С точки зрения продаж и продвижения, она в этом лучше разбирается. Салин, стал огонь во взгляде Ирины еще сильней. Ну да, кивнул я, она у нас в паре всеми финансовыми и имиджевыми вопросами заведует. Кстати, княжич, а разве Алиин не с вами? Я надеялась, что вы вместе прилетите. Ну, мы изначально так и планировали, вздохнул я. Но у Алины возникли некоторые обстоятельства, из-за которых князь решил, что остаться в Москве ей будет целесообразнее. Ладошка Ирины тут же метнулась к ее рту, а глаза распахнулись еще шире, хотя, казалось бы, куда уж шире-то. А вот глаза Мари, шедшей рядом, под руку со мной, наоборот, опасно сузились, а губы поджались. Она беременна, трагическим почти шепотом произнесла саму ее напугавшие слова Ирина. Теперь вытаращились уже мои глаза. Не едет, ответил я. Как вам в голову-то такое пришло? Алина, приличная девушка. Но, княжич, вы же сами сказали про обстоятельства, да и кольцо помолвочное. Кольцо, зацепилось за слово Мари. Я вчера по Муз-ТВ репортаж видела. Там Юра и Алиин на своей новой песне рассказывали. Так у Алиин на безымянном пальце красивое колечко было. С бриллиантами, кажется, и еще каким-то синим камушком. С сапфиром, ответил я на незаданный вопрос. Так что за обстоятельства, княжич, глядя на меня прицельным взглядом, спросила Мари, перешедшая на нарочито официальный тон. И, если бы ее взгляд мог прожигать, то во мне бы уже пара сквозных отверстий дымилась. Я не хотел бы, чтобы эта информация распространялась, вздохнул я, понимая, что не отстанут и сказать, все равно, придется. Да и, что одна, что другая, подключив к делу свои связи и возможности, достаточно быстро и легко сумеют эту информацию получить сами. И, единственное, чего я добьюсь своим умалчиванием, это того, что девчонки будут на меня дуться. Но только вам, по секрету, а в голове мелькнуло. Точно теперь разболтают везде, где только смогут. Князь получил основание полагать, что у Алины дар просыпается. Тоже, как и у меня, запаздывший. Успевшие раньше вернуть обычные размеры глаза Ирины вновь распахнулись на всю их возможную ширину. «Дар», — тихо пропищала она, чувствовалось, что ей большого труда стоило задавить рвавшийся наружу удивленный крик. «Алиен, одаренная», — еще тише воскликнула княжна. «А какой дар? Какая стихия? Лед, ей бы по характеру подошло, или солнце, блондинка же, земля, металл, какой, пока не ясно», — отозвался я, краем глаза наблюдая за тем, как резко помрачнело и потемнело лицом Мари, услышавшая такую новость. «Но это точно», — продолжила допытываться княжна Ирина, девочка-огонек, причем, в прямом и переносном смысле, так как ее характер полностью соответствовал ее стихии, огню. «А что за основание? Князь не мог ошибиться, Алина больше не читается разумниками, не счел необходимым скрывать я. Достаточное это основание», вполне, медленно произнесла Ирина. Затем ее лицо озарила радостная улыбка. Я знала, паре Юралиен быть. Вскинула она свой сжатый кулачок к небу. Смотреть в момент этого восклицания на княжну Марию было физически больно. Но я знал, на что шел, еще когда первое кольцо Алине дарил. Ну, не страшнее же это будет многократной мучительной смерти. Ведь правда же, ведь правда, да, глава 38, Берлин. Раньше я никогда не был в этом городе. Ни писатель, ни княжич так далеко в цивилизованную заграницу не забирались. Вообще, в писательской жизни я довольно мало путешествовал по дальним странам. Ну, в туристическом смысле, имеется в виду. Поэтому мне трудно судить, насколько сильно этот город в мире княжича отличается от него же в писательском мире. Но отличаться он точно должен, ведь история этих городов различалась весьма значительно. В частности, война его, ну, не то, чтобы пощадила или обошла стороной, но и такого, как в писательском мире, практически полного сноса исторической части города здесь не было. Тут вообще, обе мировые войны проходили довольно отличным от привычного писателю образом. Но об этом как-нибудь в другой раз, отдельно. Сейчас отмечу лишь только пару самых ярких штрихов. В частности, что один довольно известный австрийский художник, известный печально в писательском мире, здесь так и не прославился. Совсем. Тут про него вообще ничего слышно не было. Подозреваю, что он вовсе не вернулся еще с Западного фронта Первой войны. Оттого не смог приложить своих рук к организации началу Второй. Из аэропорта нас, на машинах, красивых черных, в хлам тонированных, выстроенных кавалькадой с сопровождением из полицейских машин впереди и сзади колонны повезли сразу в академию, прямо и никуда не заворачивая. Насколько я понял ее расположение, рассматривая план города на своем телефоне и сравнивая его с тем, что успел посмотреть дома у писателя на своем компьютере, то она здесь находилась примерно там, где у них находится парк с названием Большой Тиргартен, и площадь занимает чуть ли не такую же, как он, под 200 гектаров. Число кажется большим, но, если сравнить с тем же царским селом, которое больше 300 занимает, то, вроде бы, не так уж и впечатляет. Города, соответственно, мы практически и не увидели. Что там ехать-то от аэропорта Берлин-Темпельхов до парка, то бишь, территории Академии, меньше 5 километров по знаменитым немецким автобанам, широким и гладким. А, если еще учесть, что наш кортеж никаким общим скоростным ограничением не подчинялся, впереди нам дорогу на всем протяжении поездки расчищали полицейские службы. Соответственно, черные дорогие мощные автомобили двигались в своем собственном, комфортном им темпе далеко за 120, то удивлюсь, если путь в целом занял больше 5 минут. Ворота академической территории перед нами тоже открылись заранее и без лишних вопросов. Так что, въехали мы в них, пусть избавив скорость, но не останавливаясь. Так же и по самой территории двигались. Остановились только непосредственно перед парадным входом в административное здание, где и высадились. Дождавшись, пока мы все выйдем, машины доставившего нас кортежа организованно и неспешно отправились во свояси, а мы остались, разминая ноги и глазея по сторонам, благо поглазеть здесь было на что. Административное здание Берлинской Кайзеровской академии впечатляло. Впечатляло бы, если бы я несколько раньше не видел уже административного здания Царско-сельского лицея. Но я видел, и мне есть с чем сравнить. Это было несколько меньше, имело иную планировку, и не смотрелось таким нарочито роскошным. Не было ни позолоты, ни белого камня, ни мрамора, ни лепнины, ни изобилия статуй. Однако и простеньким его тоже назвать язык не повернется. П-образное готическое, устремленное к небесам каменное строение в 4 высоченных этажа, с остроугольной металлической крышей, с массой шпилей и кованых элементов, с колоннами и портиками, с круглой башней, возвышающейся над основной частью здания в середине перекладины, оканчивающейся куполом. В центре образованного буквой двора, большой фонтан с какой-то темной бронзовой статуей, каменные, брусчатые дорожки и площадки, жухлый зимний газон с жалкими остатками снега на нем, европейская же зима. А еще, у самого здания, первый этаж по высоте чуть ли не в три раза больше остальных трех, находящимся над ним, без того высоченным, что делало первый уже вовсе неприлично большим, метров 10-12, навскидку. И окна у этого этажа, соответствующего размера, красивые, больше арки порталов напоминают, чем окна, однако остекленные. Понятно, что под такие габариты цельного листа стекла никто изготавливать не станет, так как это слишком дорого, долго, сложно и нецелесообразно, малейшая трещинка, и весь лист рассыплется. Так что, нет ничего удивительного в том, что застеклены эти огромные арки окна были витражным способом. То есть, площадь арки собиралась из десятков, точнее сотен небольших кусочков стекла разных цветов и форм, складывающихся в целые картины и сцены. Картины, собранные из стеклышек в арках-окнах этого здания, изображали одаренных разных стихий, наглядно использующих эти свои стихии, пусть и немного схематично-художественно. По одному на каждое окно. Здесь был огневик, был воздушник, был водник, был одаренный земли, был одаренный металла. Даже одаренные молнии и света имелись. Окон имелось много. Не все из них были хорошо видны с той точки, где мы в данный момент стояли, поэтому я даже не мог точно сказать, сколько их тут, на самом деле. А еще я не знал, конкретные это исторические личности или просто какие-то обобщенные представления об образах одаренных стихийщиков здесь представлены, однако, в любом случае, смотрелось красиво и познавательно. Даже появилось желание задержаться подольше и повнимательнее рассмотреть каждый витраж, особенно водный, который с моего места просматривался не ахти как. Однако, было не совсем правильное время этим заниматься, ведь парадные двери перед нами уже открылись. Навстречу прибывшим и глазеющим по сторонам нам, вышла небольшая делегация из встречающих местных, состоявшая из трех мужчин и двух женщин, одетых несколько старомодно, но красиво, аккуратно и явно дорого. Все пятеро при оружии, значки на одежде тоже были, но я пока что не особо приглядывался к ним. Центральный из вышедшей на порог делегации остановился и произнес довольно длинную приветственную речь. Притом, сделал это на достаточно неплохом русском языке, а не на немецком, как можно бы ожидать. Однако, речь была так скучна, торжественна и бессодержательна, что, как пуля снайпера, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я почти ничего из нее не запомнил. Одно я из всей речи понял. Этот речепроизноситель, директор академии, женщина рядом с ним, его зам, оставшиеся двое мужчин и женщина, начальники курсов, соответственно, третьего, четвертого и пятого, и, против правил жанра, женщина отвечала не за мой, третий, а за четвертый, и, если все пойдет штатно, мне с ней пересекаться в этот год вообще не придется, что и к лучшему. И так уже слишком много представительниц слабого пола собралось в моем окружении, чтобы их количество еще увеличивать, больше двух уже много. С мужиками договариваться проще, они предсказуемее и понятней. Соответственно, далее нас распределили по начальникам наших курсов, провели небольшую обзорную экскурсию по ближайшей территории, краткий инструктаж, сопроводили до общежития и оставили заселять. Комнаты здесь были меньше, проще и аскетичнее, чем в общежитии Царско-сельского лицея. Однако, свой плюс и у них имелся, комнаты одиночные были. Не приходилось жилплощадь делить с кем-то еще. Не сказать, что наличие соседа меня до этого сильно волновало или стесняло в Петрограде, но определенная прелесть в том присутствовала. Возможность выдохнуть и в семейниках с драными носками, не заморачиваясь, по всей жилплощади походить. Да и термин комнат не совсем корректен. Скорее уж, полноценная квартира. Правда, с минимальным набором помещений. Спальня, ванная комната, туалет, гостиная, она же рабочий кабинет, все, больше ничего. Повторюсь, в лицейской общаге всего было больше, и площадь, и количество комнат, даже с учетом наличия соседа, в пересчете на одного постельца. С другой стороны, а больше-то и не надо, лично мне, даже много, мне б только было б, где кости и вещи кинуть, где помыться, да где ноутбук поставить. Кстати, про вещи, за то время, Пока мы приветственные речи слушали и с территорией знакомились, наш багаж успели доставить из аэропорта и даже по комнатам разнести. Еще больший шик был бы, как бы, еще и распаковали и по местам разложили, но этого не было. Да и приятность такого действия была бы сомнительной, кому приятно, когда в его вещах посторонние копаются. Так что, вещи в комнате стояли, но не разобранные, в опечатанных таможенными бирками чемоданах. Не уверен, кстати, что их таможенники досматривали при этом. Все ж, статус у нас довольно высокий, и летели мы сюда по дипломатической линии. Однако, сами бирки имелись, и были целыми, не нарушенными, еще питерскими, о чем соответствующие надписи и голограммы свидетельствовали. Мне, правда, по большому счету, было все равно, один хрен, не я эти чемоданы собирал. Да, строго говоря, и сами чемоданы видел впервые. Уматывал-то из Петрограда я в спешке, не заходя толком в лицейское общежитие, оставив все там так, как есть, как жил, как оно там валялось. Теперь вот, доставили. Разбирать и распаковывать пришлось самому, на что и ушел остаток дня. Здесь оказался и мой ноутбук. Оба мои ноутбука, и тот, который был Марии подарен, и тот, который я себе раньше, еще в Москве покупал. Все мои флешки и диски, беспроводная клавиатура, игровая мышка, будильник и телефон. Будильник старый, телефон новый. Точная копия уничтоженного на той питерской площади. Защищенный, бронированный, прорезиненный. Совершенно пустой и чистый. С новой картой и старым номером. Князь, наверное, озаботился. Почему я так решил? Ну, по той причине, что он был почти чистый. В памяти несколько номеров было забито. Отца, брата, Марии Мамонта. Не имперской же охранке этим заниматься. Хотя, на самом деле, опять же, плевать, что своя СБ меня слушать и отслеживать будет, что охранка, что местные штази какие-нибудь. Мне скрывать нечего. А, что надо скрыть, так я это скрою без помощи чужих технологий и шифрования. Куда мне надо будет незамеченным пробраться, я туда вовсе без телефонов, трекеров или иной техники пробираться буду. 4 телефонных номера в памяти мобильного проблемой не стали, я еще первой петлей наученный, все важные телефоны в своей памяти хранил, а не в аппаратной. Так что, набить Алинин и позвонить ей было несложно и недолго. Иметь Алину Милютину в друзьях удобно. Нет, правда. Даже, когда она сама рядом с тобой физически отсутствует и находится вовсе в другой стране, хорошо, хоть не на другом континенте. Понимаешь это, правда, не сразу, а только по прошествии времени, сталкиваясь с разными бытовыми мелочами такими, как уже найденная и арендованная ей студия звукозаписи в городе, в который я только-только прилетел, а еще квартира, меньше, чем в квартале от главных ворот Академии, автомобиль с личным водителем в моем полном распоряжении, нанятый через германских партнеров Волжско-Камского коммерческого банка. Никакой политики, только деньги. Правда, не могу ручаться, что за ее деньгами не маячит фигура московского князя, добавившего свой личный вес и связи к деньгам ее отца. Ну, в любом случае, такие вот бытовые мелочи, это приятно. Обо всем этом я узнал из, в начале, телефонного разговора, а после продолженного уже по видеосвязи через приложение во всесети. Оказалось, роуминг международный на моей карточке уже подключен, и услуги мобильного доступа к сети оплачены. К сожалению, прямо сразу воспользоваться обеспеченными Алиной благами возможности не было, поздно уже, день, считай, кончился. Да и на ночь глядя, пытаться выбраться с территории Академии в город – не самая лучшая идея, да и не самая легко осуществимая. Так что, день я закончил созданием простенькой артефактной иголки, которую я перед отходом ко сну и пробудил по принятому мной обыкновению. Кстати, интересный момент. Насколько бы малой я ни поспал, резерв всегда восстанавливается полностью. Словно бы, в зачет времени восстановления идет и тот день, который я в писательском мире провожу, что не может не наводить на определенные размышления. Почти неделя в мире писателя ушла на то, чтобы после возвращения из поездки на море, разобрать и перестирать все взятые туда вещи. Зима, белье сушится плохо и долго. Ничего с этим, к сожалению, не поделаешь. И примерно столько же еще простояла искусственная новогодняя елка в зале, которая ждала на наряженной все то время, что мы отсутствовали в квартире. Теперь же пришло ее время, она была разобрана, уложена, отдыхала в своей штатной коробке. А все это вместе означает только одно, то, что пора напяливать сапоги и спускаться в подвал, тащить и укладывать на хранение запакованные в большие мусорные пакеты пустые чемоданы и коробку с елкой. Жутко неохота, жутко влом, но делать надо. Оттягивать дальше уже никак невозможно. Не целый же месяц по квартире ходить, через них перепрыгивать. Не настолько она у меня большая, чтобы наличие таких габаритных вещей оставалось незамеченным и не влияло на повседневный жизненный комфорт, даже если пытаться запихать их ногой в дальний угол. А слуг, которые спустят все за меня, в этой реальности нет. И слава Творцу, кстати. Так что, хочешь не хочешь, сапоги на ноги, ноги в руки, и вперед, точнее, вниз, в подвал. К счастью, все то безобразие, которое там в последний раз было разлито, успела давно высохнуть и проветриться. Грязь под ногами больше не хлюпала, не чавкала, так что идти можно было, не морщась и не преодолевая отвращение. Просто, подвал, довольно чистый, теплый и даже не затхлый. Закончив с делами, я не утерпел и все ж сходил, заглянул в тот самый заветный закуточек, и даже фанерку отодвинул. Пленка все еще была там. Почти целый месяц уже прошел, а пленка никуда не исчезла, не выветрилась, не пропала, не истаяла, не истончилась. И, похоже, исчезать никуда не собиралась и дальше. В раздражении я поднял левую руку, сложив пальцы пистолетиком и три раза подряд щелкнул в направлении ее центра. Поранить никого я этим действием не боялся, так как стена в этом месте была глухая, за ней ничего кроме земли, ниже уровня которой этот подвал находился, не было. Никаких труб, кабелей или коммуникаций в том направлении также не проложено. Да и пистолетик мой, хоть и имел очень высокую пробивную силу, но сколько-то масштабных разрушений не наносил, дырочки всегда оставались от него маленькие и аккуратненькие, стену дома точно не разломают. Продырявит, да, но разломают, нет. Пистолетик щелкнул все три раза совершенно штатно, то есть звук выстрела из Лебедева с прибором малошумной стрельбы прозвучал совершенно отчетливо и узнаваемо. Я еще не сошел с ума. Воспроизводить свободный от глушителя выстрел в тесном ограниченном помещении с каменными стенами, мои уши мне еще дороги. Но вот дырок в стене за пленкой не появилось, зато сама пленка заметно дернулась все три раза, как вода, пропускающая сквозь себя настоящую пулю, кругами пошла. Единственное, что не брызнуло и фонтанчики вверх не выстреливало, да и волнение было совсем небольшим и очень быстро улегшимся, но заметным, отчетливым. Я не мог ошибиться, я его видел, и даже успел испугаться, что это, что бы оно ни было, сейчас как-то активно на такое мое нападение отреагирует. Взорвется там, выплюнет что-то из себя, разрастаться начнет, схлопнется или еще что. Но минута шла за минутой, а ничего так и не происходило. Пленка оставалась все такой же ровной и обыкновенной, как та же паутина, что колебалась на легком сквознячке в углу соседнего прохода. Ничего не происходило, вообще. Осмелев, я щелкнул еще пару разиков, с совершенно прежним результатом, после чего, пожал плечами, поставил фанерный лист на место и ушел из подвала заниматься своими обычными повседневными делами дальше. Утром, в академии состоялась уже официальная большая церемония приветствия новоприбывших студентов, с большим общим построением, с музыкой, с торжественными речами, с распределением по группам. Потом небольшой перерыв в несколько часов на то, чтобы все успели подготовиться, и вечером небольшой, относительно недавнего императорского бала, бал с фуршетом в залах первого этажа административного здания, возможность всем начать знакомство в неформальной уже обстановке. Мне хорошо, я мальчик, точнее, юноша, но не суть. Мне на таком мероприятии было вполне прилично появиться и просто в форме, которой в моих вещах оказалось аж три комплекта. Достаточно было достать новый, снять с него специальный чехол, отгладить, надеть, повесить на пояс меч или кинжал, и можно идти. Девочкам и дамам в этом плане было значительно труднее. Им нужны уже платья, которые из ниоткуда в новом городе, в чужой стране не достанешь. Их заранее готовить и с собой вести надо. Ну, они эту проблему решили. Подозреваю, что о готовящемся по приезду бале наши дамы знали заранее. И даже помню, что, кажется, в самом первом инструктаже, том еще, который со мной Булгаков в своем кабинете проводил, что-то об этом мероприятии сказано было. Только я тогда этому особого значения не придал, другими проблемами голова была забита. Я завтра в то время вовсе не задумывался, так как до завтра еще требовалось как-то дожить, и любые проблемы этого гипотетически возможного завтра меркли перед конкретикой перспективы смерти уже сегодня. Что там какой-то будущий бал в сравнении с поджидающим меня вечером вражеским грандом или имперским ликвидатором. Однако, как это ни странно, завтра все-таки наступило, и очень предупредительно со стороны организаторов, что они дали нам, прибывшим в другую страну, еще почти сутки на то, чтобы отдохнуть, оправиться от дороги, привести себя в порядок и подготовить все, что требовало подготовки к этому мероприятию. Я потратил это время тоже не без пользы, про костюм уже говорил, он не стал проблемой, и много времени не отнял, и был не главным, на что я направлял свое внимание, я творил, делал ожерелье для Мари, я ведь обещал ей, а к обещаниям своим отношусь очень серьезно и трепетно, обещал, выполни, ни во что бы то ни стало, конечно. Подобное, это уже перебор, глупости обсессивно-компульсивное расстройство, то есть серьезное психическое заболевание. Все ж, ты должен быть хозяином своему слову, а не оно хозяином тебе, но, все равно, очень серьезно. Поэтому, стараюсь обещать что-то и кому-то как можно реже, а, если уж обещал, выполнять, ожерелье обещал. И вот, не откладывая в долгий ящик, теперь его делал, благо, и повод вполне достойный. Бал. Золото в моих вещах из Петрограда тоже приехало. Кто-то старательный и исполнительный потрудился собрать его и упаковать в отдельный чемодан, вместе со всей специальной химической посудой, реактивами и материалами, беспечно брошенными мной в комнате лицейского общежития. Так что, даже с этим проблемы не возникло. Не пришлось по городу бегать, разыскивая ломбарды, ювелирки и скупки. Честно говоря, и сама мысль о том, что можно выполнить свое обещание уже сейчас, возникло у меня именно тогда, когда я наткнулся на этот вот чемодан с приборами и материалами. Просто отложил на утро, не стал на ночь глядя затеваться. Благо, я уже примерно представлял, что именно хочу сотворить в результате. Никаких драконов, единорогов или грифонов, бабочка. Простая бабочка. Специально даже по всесети полазал, проверяя, нет ли у этого символа каких-то особенных специфических значений, не нашел, везде писали примерно одно и то же, символ любви, чистоты, воскрешения, вечной жизни, счастья, преображения, вечной любви, благополучия, никаких тебе императорских властей или прочего непотребства, спокойный, красивый образ, вот бабочку я и лепил, из золота, серебра, с головкой бриллиантиком, благо карандашных грифелей на это не жалко, с тонкими усиками, тонкими, почти невесомыми крылышками, с крепкими лапками из легированной медицинской стали, с каркасом крыльев из того же материала. В результате, получилось, что бабочка на цепочке не висит, как тот же дракончик, как на ошейнике, а как бы, сверху, передохнуть на нее лапками села, и вот-вот готова взлететь, свой свободный полет продолжить. Крупные, кстати, насекомые, сантиметров 7-8 размах крыльев вышел. Даже самому понравилось то, что в результате у меня получилось. Самое главное, что в чемодане еще и запасные коробочки, оставшиеся от прошлого раза, нашлись, не потерялись, не пришлось с поиском новых заморачиваться. Ведь важна же не только сама конфетка, но и обертка ее. Именно яркость фантика придает конфетке львиную долю ее шарма и ценности или отнимает. В общем, к установленному времени, к балу я был готов. Глава 39. Мари дулась. С самого момента посадки нашего самолета, точнее, нашей высадки из него, с того, в который княжна Ирина упомянула кольцо на пальце Алины Милютиной, Мари дулась, показательно меня игнорировала, не отвечала на вопросы, не принимала руки, когда я, проявляя вежливость, ее ей протягивал, чтобы помочь выйти из машины, вообще, старалась всячески делать вид, что меня вовсе не существует. При этом, опять же, преувеличенно и показательно весело общалась со всеми остальными, со всеми, кроме меня, в особенности с теми, с кем пытался общаться я, старательно перетягивая их внимание на себя. Детское, неумное поведение, в особенности оно неумно в ее ситуации, в той, где она, моя официальная невеста, будущая первая жена, одобренная и согласованная самим императором. И здесь, в Германии, она именно в качестве моей официальной невесты, а не в качестве особенно преуспевающей лицеистки. Успехи ее в обучении и овладении даром, прямо сказать, были довольно средними. Не сказать, что их вообще не было, но и к блестящим их тоже не отнесешь. Одна сдача экзамена на ранг гридня уже о многом говорит, точнее не сдача этого экзамена, кажется, уже третья по счету. Девочку в ранге юнок никак не определишь в лучшие, те начинались от ранга гридня и выше. Достаточно вспомнить того же Захара Перевертова, который уже, вой, ведь даже при всем ее желании, она никак не смогла бы избавиться от моего общества здесь, как бы ни старалась. В частности, на церемонии торжественного открытия, ее место было рядом со мной, и после церемонии, именно мне принадлежала честь сопровождать ее до здания ее общежития, и на вечернем балу, тоже от меня никуда не деться, хоть обвздыхайся, хоть обигнорируйся, а условности приличия соблюдать придется. Был только один надежный способ избавиться от моего общества – официальный разрыв нашей с ней помолвки. Вот только, она на это не пойдет точно, кишка у нее для этого тонка, духа у нее не хватит. Пойти против воли своего отца и воли императора, эту помолвку не только одобрившего, но и требовавшего. А вот я, как раз разорвать могу, мне и духу хватит, и толщины кишок, особенно в нынешней сложившейся обстановке со всеми этими грандами, приказами и ученичеством у прошлой императрицы. Могу говорить, правда, вслух, пока этого не собираюсь. Достаточно уже и того, что я ей об этом в лицейской столовой ранее говорил, к чему повторяться. Так что, в урочный час, к подошедшему к дверям женского общежития мне вышла одетая для бала Мари. Вышла, никуда не делась, и приветственный книгсен выполнила, и предложенный сгиб локтя приняла, молча и безропотно, и даже за то, что я минута в минуту с крайним сроком подошел, не попеняла, хоть в обычное время, в обычном своем необиженном состоянии, не преминула бы это сделать, напомнив, что по требованиям этикета, кавалеру следует несколько ранее срока являться и смиренно дожидаться свою избранницу, а не избранница нервничать в ожидании запаздывающего кавалера. Хм, а, если подумать, удобно, удобно, когда на тебя дуются, столько раздражающих требований и претензий сразу становятся необязательными к исполнению. Хм, не мириться, что ли, так и оставить ситуацию, хоть и ноет в груди наследие Юрина, но холодный разум логично сообщает, что мне и одной женщины за глаза хватит, что две, это, наверное, перебор. Однако, как ни привлекательна была мысль о продлении молчания и обиды, но бабочку хотелось отдать сильнее, мне, как творцу-создателю, часть души в свое произведение вложившему, жгло и нутро, и руку, нутро нетерпением, руку, коробочкой с произведением моего артефакторного искусства. Мне свербело и не терпелось увидеть реакцию на бабочку, увидеть восторг в глазах той, кому она предназначена, и восхищение в глазах тех, кто ее на ней увидит, восторг и зависть, а еще, страсть, как интересно было. Как же моя холодная металлическая бабочка оживет после пробуждения, не мог я ждать и терпеть, не мог и не хотел, и сахар с ней, с обидой и примирением, не они главные в моем решении. Поэтому, сделав всего несколько шагов от дверей в напряженном, с ее стороны, молчании, я остановился и поднял перед ней красную бархатную ювелирную коробку. «Что это?» Постаравшись сделать это надменно, спросила Мари. «Подарок», — легко ответил я, пожав плечами. «Подарок?» – приподняла брови она. «Мне, тебе», – подтвердил я с улыбкой. «Откроешь?» – «А стоит?» – опустила брови девочка и посмотрела не на коробочку, а на меня, немного из-под лобья. «У тебя ведь теперь есть, кому подарки делать?» – «Стоит», – снова улыбнулся. «Специально для тебя делал?» – «Специально, для меня, с надеждой», – посмотрела на меня она. «КХМ, как-то не думал я даже, что у Борятинской ко мне какие-то чувства могут быть. Ну, кроме уязвленного самолюбия и чувства собственничества. Всегда же было так, что это Юра, то есть я, по ней сох, а она лишь позволяла мне по себе сохнуть, лишь покорно-милостиво неохотно соглашалась на обручение, следуя лишь воле отца, не смея ему перечить. Что-то изменилось. Или это я сам раньше был слишком слеп и чего-то не замечал? Для тебя, отогнав от себя несвоевременные мысли, кивнул я. «Откроешь?» Она ничего не ответила. Она смотрела на меня, словно пыталась что-то во мне разглядеть, или прочесть на мне, потом прикусила губу и кивнула, после чего высвободила руку из сгиба моего локтя и осторожно, двумя руками открыла коробочку, повернув ее содержимое к свету, весело заигравшему на боках и гранях новенькой золотой безделушки в виде крупного насекомого. Бабочки ведь, насекомые, а то что-то я даже засомневался в своих нетвердых знаниях по этому предмету, никогда не был силен в биологии и ботанике. Классы, виды, отряды, царство, для меня темный лес. А глаза Мари, между тем, восхищенно расширились. Пальцы сами собой потянулись прикоснуться к этому чуду, действительно получившемуся, прямо, как настоящее. Ведь делал я его не с картинки, изображавшей украшение, как в прошлый раз с дракончиком, а с фотографии натуральных живых бабочек. Даже на мой, создательский, взыскательный взгляд, получилось довольно похоже. Какая прелесть! Вскинула восхищенные глаза с бабочки на меня девочка. Ты, правда, сам это сделал, правда? Кивнул я, внутренне наслаждаясь ее восхищением, пусть ожидаемым, но, все равно, приятным для моего жаждущего поглаживания самолюбия. Правда, для меня, правда, для тебя, снова кивнул я. Примеришь, угу, не опуская глаз с моего лица, кивнула и она и приглашающе просительно отвела волосы свободные от коробочки и сумочки рукой, освобождая шею, безмолвно прося меня помочь ей с надеванием украшения. Же женщины, имя вам? Коварство, вроде бы невинный жест, невинная просьба о помощи. А вы, когда-нибудь, надевали цепочку на женскую шейку? Стоя позади нее, на юную и цветущую девушку чуть ниже вас ростом, то-то же. Если был у вас в жизни такой опыт, то вы поймете, о чем я. Это близость обнаженной девичьей кожи. Это беззащитная доверчивая поза. Эти мелкие мурашки, бегущие по коже. Это запах ее тела, переплетенный с запахом духов. Эти невольные прикосновения пальцев к ее волосам и самой шее, то еще испытание выдержки для мужчины. Я надел, справился, хоть пальцы и заметно подрагивали на замке золотой цепочки. Правда, пару раз тяжело сглотнуть пришлось, да и щеки мои, должно быть, сильно раскраснелись не только от местной уличной свежести. «Мне идет?» – спросила Мари, поворачиваясь так, чтобы крылышки моей бабочки блеснули на свету. «Очень», – не соврал я, и сглотнул в третий раз. Чем вызвал довольную и даже слегка победную, что ли, улыбку, появившуюся на ее губах, да и выстрел глазками последовал незамедлительный. Все, что во мне оставалось Юринова, аж взвыло от прямого попадания в сердце. Пришлось мысленно отвесить себе хорошую оплеуху, чтобы вернуть над собой контроль. Все ж, подотвык я к своему нынешнему возрасту от таких сильных реакций на женские чары. Подотвык, Юр, прикоснулась к висящей на шее бабочке Мари. Пойдем, а то что-то зябко, и повела плечами, словно поежилась. Да, конечно, отвесив мысленно себе еще пару пощечин, чтобы прийти в себя, среагировал на ее слова я, снова подставляя ей сгиб своего локтя. Она вложила в него свою ладошку, заставив табун диких ледяных червей в моем животе дернуться с новой силой, и мы пошли в нужном нам направлении, от женского общежития до административного корпуса, в залах которого проводился бал, было... Кстати, довольно далеко, метров 500, уж никак не меньше. В целом, я, так-то, люблю прогулки. И, обычно, совсем не против пройтись лишние полкилометра-километр. Но не сейчас, не, когда каждый дополнительный шаг в напряженном молчании отдается мукой в груди и солнечном сплетении. Не сейчас, когда приходится изо всех сил бороться с собой, точнее, с Юриным наследием в себе, чтобы не начать млеть, пылать, бледнеть, краснеть, мямлить и горячо признаваться в вечной любви. Все это сразу, одновременно и со всей возможной страстью. Сейчас я терпеть эту сладкую пытку был не готов, поэтому, под нашими с Мари ногами быстро сформировалась платформа и с твердой водой приподнялась над землей, заставив девушку чуть пошатнуться и ухватиться за мой локоть сильнее. Но, к ее чести сказать, она не ойкнула, не взвизгнула, не издала каких-то других звуков, не уронила своего достоинства. Постаралась сохранить максимально равнодушный и независимый вид. У нее даже получилось. Вот только, прижалась она ко мне заметно сильнее, чем, пожалуй, требовали правила приличия. Или позволяли. Платформа приподнялась над дорожкой, чуть-чуть качнулась и, плавно набирая скорость, полетела в нужную нам с Мари сторону, быстро сокращая остававшееся до корпуса расстояние. В результате, появление наше перед центральным входом получилось довольно эффектным, ведь никто более не рискнул использовать свои силы для такого дела, не посмел или не догадался, побоялся, что такое поведение будет воспринято, как выпендреж, позерство, пустое бахвальство и показушничество, ребячество особенно, учитывая принадлежность к младшим курсам и наличие здесь курсов старших, которые, по идее, должны были быть сильнее и уметь куда круче. Вот только, они побоялись, а я, нет, взял и сделал. Причем, Платформа моя не над самой землей двигалась, она вверх постепенно поднималась, вроде бы и медленно, и невысоко, а, когда подлетели ко входу, были уже на уровне окон второго этажа здания, сделали плавный и, даже мне показавшийся изящным, поворот, погасивший скорость, и опустились непосредственно на порог, прямо перед дверьми в зал, ровненько в примеченный мной сверху прогал между другими парами, между той, что уже вошла, и той, что только войти собиралась. Мы, получается, бестактно и беспардонно влезли в очередь, потеснив всех, кто еще не вошел. Внимание, прямо сказать, привлекли. Внимание всех собравшихся. Кавалер той поры, перед которой я опустился, кстати, очень аккуратно и осторожно, никого не придавив, не помяв, грязью или водой не забрызгав, сделал шаг вперед и опустил мне свою руку на плечо. Видимо, хотел что-то резкое сказать. Вот только как-то все его слова застряли у него в глотке, когда я повернулся к нему, расправив свои широченные плечи и выпрямившись во весь медвежий рост. Да еще и свет ближайшего фонаря так удачно блеснул на моем значке ратника. А уж взгляд мой из серии. «Ты еще что за вошь?» У самого обладателя нахальства и руки – значок на груди мог похвастать только двумя точками и принадлежностью к воздуху. Парень сглотнул и руку убрал. Я пожал плечами, обвел всех собравшихся вопрошающим взглядом, никто не подал голоса, после чего пожал плечами и, опустив свободную руку поверх раки своей спутницы, лежащей на сгибе моего локтя, кивнул ей, и мы с Мари спокойно двинулись внутрь здания. Да, понт, но, отнюдь не дешевый понт, специально так понтануться захочешь, не выйдет, а тут само получилось, так что, хороший понт дороже денег, это про нас с Борятинской, которая всей этой ситуацией откровенно наслаждалась, да и я сам, если быть честным, тоже был доволен тем, как оно все вышло, я упивался всеобщим вниманием, я его прямо кожей чувствовал, почти, как тогда, в Питере, перед зимним, хоть и заметно слабее, чем там, хотя оно и понятно, народу здесь было меньше, чем там, но было. Я чувствовал это внимание, я ловил от этого кайф, пусть голову от этого и не сносило, как там, в Питере, на красной дорожке, но, все равно, кайф, приятно было чуть ли не физически, хотелось это внимание продлить, сделать еще что-нибудь такое, эдакое, но удержался, на остатках самоконтроля удержался, всего лишь распахнул перед нами парадные двери той же водой, что ранее составляло тело платформы, на которой мы прилетели. Вода была лишь внизу, и ее было не видно, так что, должно было показаться, что дверь вовсе сама распахнулась перед нами боязливо или услужливо, при том, что сам я не сделал и малейшего жеста в ее сторону, ни взглядом ее не удостоил, как и положено кому. Я мысленно снова отвесил себе оплеуху, заставляя хоть немножечко протрезветь. Помогло, слабо, но помогло. Мы с Мэри вошли и двинулись по ковровой дорожке, а дверь неторопливо двинулась обратно, в начальное положение, обе ее створки, так, что двинувшейся за нами паре пришлось ее ловить и останавливать, чтобы не случилось более серьезного конфуза. К счастью, или к сожалению, общее внимание продержалось на нас недолго. Все ж, бал, тут много чего есть, достойного или достаточного, чтобы украсть детское внимание. Дальше было построение, речь директора академии, первый танец, открывающий бал, довольная мордашка Мари, еще пара танцев. Во время небольшой передышки между танцами, она увлекла меня из общего зала в один из боковых зальчиков, или, как еще называлось это помещение, в общем, неважно, главное, оно было маленьким и пустым, и дверь у него имелась, дверь, которая закрывалась. Раскрасневшаяся Мари завела, почти затащила, меня в этот зальчик, после чего прислонилась спиной к двери, затворяя ее. Глядя на нее, я непроизвольно сглотнул ставшую вязкой слюну, и сделал шаг назад, небольшой совсем, но все-таки, сам факт, я отступил. «Юр», сверкнув горящими возбуждением глазами, сказала она и облизнула губы, а я сделал еще шаг назад. «Послушай, я тут подумала, бабочка, это ведь артефакт?» «Да, да», все еще не очень понимая, к чему она клонит, отозвался я. «Девственный, ну, в смысле, непробужденный», поправилась она, заметив, как я дернулся и покраснел от первого ее слова. «Да», последовал мой все еще очень осторожный ответ. «Ты ведь говорила тогда, что непробужденный ценится больше. Это, если даришь его императору», отмахнулась она, «то есть богатырю. Понятно, что у него сил достаточно, чтобы самому все сделать, но, то богатырю, А я же, только гридень, ну, почти гридень, и мне не подняться выше еще очень долго. Так, может, ты для меня ее пробудишь? С надеждой посмотрела на меня она и прикоснулась правой рукой к той самой подвеске. Я, в удивлении взлетели мои брови. Ну да, я вспомнила, что ты уже ратник, когда тот нахальный парнишка осел от одного твоего взгляда. Если это сделаешь ты, артефакт получится сильным, гораздо сильнее, чем, если бы это сделала я сама. А учителя? Набросил вариант я. Учителя. Понимаешь, Юр, я не доверяю им. Личный артефакт – это такая вещь, которую посторонним не доверяют. Мало ли, что они могут напортачить. А отец? Накинул еще вариант я. Твой отец ведь богатырь, отец далеко, а артефакт – вот он. Подняла на ладонь подвеску девочка. Отец, когда еще здесь сможет появиться, если вообще сможет? Скорее всего, придется вообще ждать, пока мы в Россию вернемся. А артефакт? Вот он, улыбнулся я, кажется, поняв ход ее мысли и ее проблему. Именно. Так ты поможешь? С надеждой посмотрела на меня она, сильно напомнив мне в этот момент знаменитого кота из Шрека. Ну, если ты просишь и мне так доверяешь. А, как мне не доверять тебе, моему будущему мужу? Обезоруживающе улыбнулась она, и снова глазки. Хорошо, а ты умеешь? Тут же вскинулась она и даже дернулась закрыть от меня свое сокровище Мари. Умею, пожал плечами я. Я же сам артефакты делаю. Естественно, я попробовал. Да, а на чем? Покажешь? Загорелись любопытством ее глаза. Ну, пожал плечами и задумался я, перебирая в памяти все сделанное и пробужденное мной. Что из этого вообще осталось в нынешней реальности, а что уже безвозвратно утрачено? Вот этот стилет, опустил руку, привлекая внимание к оружию на своем поясе. О, вспыхнуло любопытство в ее глазах еще ярче. А что он может? Как работает? Честно говоря, еще сам не знаю, только вчера пробудил или позавчера, и сам задумался, вспоминая. А как тогда ты можешь быть уверен, что все получилось? Просто чувствую это. Он стал завершенным, что ли, этому трудно подобрать слово. На, сама попробуй почувствовать. Достал из ножен стилет и протянул его ей рукоятью вперед. Девочка приняла оружие и с детским восхищением любопытством посмотрела на него, подняв его лезвием вверх, вертикально перед собой. Потом прикрыла глаза, прислушиваясь к чему-то в себе или в нем. И правда, произнесла она. Потом медленно направила стилет острием в стену. Я догадался сместиться в сторону, уходя с линии. В следующий момент нет, ничего не блеснуло, и звука никакого не было. Никаких спецэффектов, просто в стене, в том месте, куда девочка указывала острием стилета, появилась дырка. Маленькая, круглая дырочка, по форме и размеру схожая, или соответствующая, форме и размеру этого четырехгранного лезвия, сквозная на улицу. Через эту стену, соседнее за ней помещение и еще одну стену за ним, капитальную, и легкий дымок флер мелкой-мелкой, почти невесомой пыли возле дырочки. Глаза девочки шокированно расширились. А я нервно сглотнул, представив, что не сообразил вовремя подвинуться. Очень уж была эта дырочка похожа на то, что оставлял в стенах и грандах мой пистолетик. Совсем мне не хотелось проверять его истинную убойность на себе самом. Были подозрения, что простой сквозной раной и кровотечением там не отделаешься. «Вау!» – тихо сказала Мари. «Это в 1000 раз круче того дракончика». Глава 40. Собственно, это были последние слова Марии, которые она успела произнести, прежде чем сомлела и упала, лишившись сознания, в мои руки, которые я успел подставить только благодаря обострившейся с обретением дара реакции. И, что с ней делать? Даже готовые уже сорваться резкие слова брани остались непроизнесенными. Смысл ругать человека, который тебя не слышит, тем более, отчитывать, хоть и очень хотелось. Ладно, на будущее отложим. На то, в котором она таки в сознание вернется, надеюсь, очень надеюсь. А ведь оно далеко не факт, что такое будущее настанет. А то ведь придется лететь под Потсдамский Сан-Суси штурмовать. Или Рейхстаг, другие методы самоубийства как-то в голову, с налету не приходит. Главное, не переусердствовать, и не победить случайно. Все ж, Германия, не Россия, тут и труба пониже, и дым пожиже. Если в охране данных государственных объектов нет на дежурстве кого-то уровня, хотя бы пистуна, то штурм может и удачным получиться с учетом моих нынешних возможностей, способностей и кондиций. Но это, в любом случае, лучше, чем оказаться виновным в смерти любимой дочки сибирского богатыря. Что там эта Германия? Вся ее площадь, половина заднего двора князя Борятинского. Ладно, это все лирика. Делать-то что? Не придумав ничего лучше, я отнес девушку на, словно специально поставленный в этой комнатке диванчик и уложил ее там, не продолжать же ее на руках держать, уложил, чуть ослабил шнуровку на платье, чтобы облегчить ей дыхание и принялся за осмотр диагностику, надо же было понять, что с ней, насколько все серьезно, ведь если вспомнить мой собственный недавний опыт, то неосторожное обращение с артефактами может легко и в кому отправить, но тут, слава писателю, все ж, была не кома, пульс был ровный, хоть и слабый, дыхание присутствовало, зрачок глаза на свет реагировал, а после осторожного, но настойчивого похлопывания по щекам, Мари даже шевелиться начала, ненадолго сама глаза приоткрыла, недовольно что-то промычала и снова вырубилась. Правда, теперь уже дыхание стало глубже и ровнее, состояние стало напоминать обычный, но очень глубокий сон. Облегченно вздохнув, я встал с колена, размял поясницу, поворочил шею и вернулся к двери, где выдернул из пола, воткнувшийся в него при падении после выскальзывания из ослабших рук сомлевшей княжны стилет, выдернул и покрутил в руках, осматривая эту оказавшуюся настолько опасной и непредсказуемой игрушку, словно сам только что ее увидел. Первой мыслью было уничтожить, немедленно, прямо сейчас, чтобы не попало в чужие руки, и мое творение не оказалось использовано против меня же, или кого-то из близких мне людей, надо сказать, вполне здравая мысль, имеющая под собой достаточно крепкое основание. Сколько таких историй было мной прочтено и просмотрено, где вундервафля, созданная злодеем или королем, в итоге становится причиной его же смерти, страдания или падения, много, очень много. И самое поганое в этих историях, для меня, что законы вселенной, законы причинно-следственных взаимосвязей как раз будут на стороне именно этих историй, так как подобное притягивает подобное и созданное всегда стремится вернуться к создателю. Другой мыслью было, а как я на балу, на официальном мероприятии, без оружия, с пустыми ножнами или вовсе без них ходить буду, моветон, и даже позор, стало быть, как минимум, до конца сегодняшнего вечера спешить с его уничтожением не следует, а дальше ну, а дальше видно будет, самое главное, не потерять его случайно до этого дальше. Но сам факт возможности существования такой вот штучки, это интересно, сразу наводит на столько разных интересных мыслей о механизмах здешней артефакторики и природе моих собственных сил. Выстрел-то был, отнюдь не водный, водой в нем и нанесенных им повреждениях даже и не пахло, зато имелась тень, даже не тень, а тень от тени совершенно другого аромата, или привкуса, очень-очень знакомого, но того, который здесь ну никак, просто вообще никак быть не мог, или у меня просто воображение разыгралось. От мыслей о странностях дырки в стене, меня отвлек легкий звук открывающейся двери. Я обернулся на него и увидел княжну Ирину в сопровождении Максима Тверского на пороге нашей комнатки. «Ой, мы вам помешали?» — замер Тверской, взявшись за ручку двери и, видимо, собравшись ее снова затворить. «Извините». «Да нет, Макс, вы очень вовремя», — успел отреагировать до закрытия двери я. Тверской с удивлением посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Княжне Борятинской стало нехорошо после танца», — пояснил я. «Княжна совсем сомлела, и я теперь не знаю, как быть. Оставить ее здесь одну я не могу, но и нести ее на руках через все залы в первый же день пребывания нашей делегации во враждебной стране — повод для скандала». «Действительно», — нахмурился Максим, рассмотрев наконец состояние лежащей на диванчике девушки. «Ее бледность, закрытые веками глаза и безвольность позы». «Не переживайте, княжич», — улыбнулась Ирина. «Я побуду с ней. Идите с Максимом в зал, вам стоит быть на виду. Попросите там потихоньку кого-нибудь из наших девочек подойти и подменить меня потом. Нас же здесь целых 9, мы сможем справиться с этой ситуацией. Будем подменять друг друга, и не случится никакого скандала. Идите». Уже практически выпихнула нас с Максом из комнаты княжна. Что ж, могу ее понять. Оставлять парня в одной комнате с потерявшей сознание девушкой, все равно, что волка с ягненком. Не то, что обязательно поведение парня будет недостойным, но повод для подозрения и сплетен будет более, чем весомый. Такой, что ни тому, ни другому долго еще будет не отмыться от него. Очень долго. Так что, лучше уж эту ситуацию полностью перехватит на себя девушки. Это разумно. Да и дежурного медика, в случае чего, позвать они тоже смогут. В результате, нам с Тверским оставалось только пожать плечами и действительно пойти в зал, светить лицом и отвлекать на себя внимание. Ну и не забыть шепнуть пару слов девчонкам из нашей группы. 7 танцев успела пройти, прежде чем княжна Борятинская сама, на своих собственных ногах, вышла из той комнаты в общий зал в сопровождении 2 наших старшекурсниц. Вполне себе живая, пусть, конечно, бледная, вялая, со скрытыми косметикой темными кругами под глазами, но сама и почти не пошатываясь. И я, таки, наконец, смог облегченно выдохнуть. Ну и гарнизон Рейхстага с Сан-Суси тоже, последний и решительный штурм на сегодня откладывался. Пусть, они и об этом и не знали, но, думаю, пару раз икнуть внеочередно, им их незнание не помешало. Танцевать Мари, понятное дело, больше не пошла, благо этого никто от нее и не требовал, все обязательные танцы уже были оттанцеваны в самом начале вечера, а до последнего, завершающего, было еще достаточно времени, за которое она вполне успела набраться сил. А так, сидела за банкетным столом и сметала все с этого стола, словно пришедшее с поля пехотное отделение. Нет, все было и выглядело вполне прилично и цивильно. Она очень умело пользовалась столовыми приборами, кушала аккуратно, небольшими кусочками, запивая и промокая губы, но это не мешало быть объему съеденного очень большим. Ведь, как гласит индийская мудрость, слона режут не большим ножом, а острым. А я, мысленно выдохнул еще раз, аппетит есть, значит, действительно все в порядке. Просто, временный упадок сил, ничего серьезного. И я, наконец, смог расслабиться, и хоть потанцевать в удовольствие, не ожидая каждое новое мгновение неприятностей, поминутно прислушиваясь к происходящему в той комнате через оставленную там капельку моей воды. Мари, кстати, так и не рассказала своим сиделкам о настоящей причине своего недомогания. Сослалась на духоту, волнение и бессонную ночь на новом месте. Ей вроде бы поверили. Ну, как минимум, сильно не пытали. Шушукались, конечно, между собой, но только за пределами комнаты, там, где мне было уже совсем неудобно их подслушивать. Танцевать, кстати, пришлось не только со своими русскими девчонками, и даже не столько. Моими партнершами то и дело становились местные студенточки. Причем, не только с моего курса, но и со старших. Парни из нашей делегации вообще пользовались здесь большой популярностью, а я, в особенности. И, если подумать, это было логичным, так как площади русских княжеств легко могли сравниться с территорией всей их Германии, а некоторые, и посоперничать с ней. Мы тут для местных барышень смотрелись чуть ли не принцами, пусть и не наследными, а у того же Макса и конь имеется, так что делайте выводы, что называется. Правда, если подумать, то оно и мне, на прошлом дне рождения соседи коня подарили и даже белого, во блин, только и того, что Максу его коня на днях должны сюда, в Берлин, в академические конюшни привезти доставить, а я своего оставил дома, в Москве, но, сам факт, он у меня есть, и я на нем даже ездить умею, а, если подумать, то, наверное, и летать смогу не хуже натуральных воздушников, надо только попробовать как-нибудь. В общем, для здешней тусовки, для девушек из семей, не связанных напрямую с германским кайзером, все молодые люди из нашей делегации виделись, да и фактически были очень ценным призом, ради которого стоило побороться. Ну а я, а что я, разве недостаточно того, что я самый молодой ратник тысячелетия, да еще и переживший в прямом эфире атаку Гранда? Нравится это, не нравится, признавай или не признавай, а на здешней выставке Ван Гога, я, главный экспонат, хоть и не на лабутинах, нах. Кстати, почти все из тех студенток академии, которым выпадала честь со мной танцевать, достаточно неплохо изъяснялись по-русски. Достаточно для того, чтобы мы с ними друг друга могли понимать без привлечения переводчиков. Кабы не это, могло выйти неловко, ведь мой же немецкий, к сожалению, все еще оставлял желать лучшего. Все-таки, того времени, которое я уделил ему в петле, было маловато для полноценного общения. Что ж, сей факт, сам по себе, весьма ярко говорил о положении империи на политической арене этого мира. Ведь, если твой язык учит элита другого государства, значит, тебя уважают. По крайней мере, с тобой считаются. Все ж учить можно и язык предполагаемого врага. Женское внимание приятно. Приятно любому мужчине, независимо от того, показывает он то или нет. Да даже, признается он сам в том или нет. И я совру, если скажу, что не было приятно мне. Да, мне чесало мое самолюбие то, что девушки чуть ли не буквально сражаются за право потанцевать со мной, что они, ради этого, в очередь выстраиваются, а добравшись непосредственно до танца, краснеют и стреляют своими блестящими глазками, даря им такие многообещающие взгляды, что хоть прямо сейчас веди любую из них в одну из тех свободных уединенных комнат, в одной из которых нынче пребывала в бессознательном состоянии моя официальная невеста. Веди и делай, что хочешь, они на все заранее согласные. И наличие этой самой невесты вообще никаким образом не охлаждало их пал, многоженство и в этой стране среди аристократии не считалось чем-то зазорным, редким или порицаемым. Их и статус третьей и четвертой жены вполне устроил.